Князь Иван Львов, бывший у меня в доме, радовался, что царевич отъехал к цесарю. Там, — говорил Львов, — сыскал он место изрядное, и цесарь его не оставит. Если бы мне был случай отлучиться отсюда, я бы его там сыскал. Князь Иван Львов показал. В доме Абрама Лопухина был я по призыву 5 или 6 раз, и от царевича разговаривали, когда еще не было слуха, об отъезде его к цесарю. Абрам говорил, поехал царевич к отцу, что отец с ним будет делать? Я отвечал, а что с ним делать? Будет по-прежнему в полку поручиком. Не постригут ли его там? Спросил Абрам. Я рассмеялся. Кому там его постригать? И монастырей там нет. Не убили б его. Безлюдно едет, — сказал Абрам. А я отвечал, — там не только такой знатной персоне, но когда и я езжал на почтах один, страху не было. 22 июня Толстой получил записку от царя. Сегодня после обеда съезди в крепость и спроси у царевича, и запиши не для розыску, но для видения. Первое. Что причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно, и ни в чем не хотел угодное делать, а ведал, что сие в людях не водится, так же грех и стыд. Второе. Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания? Третье. Для чего иною дорогою, а не послушанием хотел наследство, как я говорил ему сам, и о прочем, что к сему подлежит, спроси. Толстой спросил. Царевич отвечал. Первое. Моего к отцу моему непослушание, и что не хотел того делать, что ему угодно, хотя и ведал, что того в людях не водится, и что то грех и стыд, причина та, что со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, и больше научился ханжить, к чему я и от натуры склонен. А потом, когда меня от мамы взяли, также с теми людьми, которые тамо при мне были, а именно Никифор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины, и отец мой, имея о мне попечение, чтобы я обучился тем делам, которые пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то с великою леностью, только б, чтобы время в том проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучался. Того ради приказал ко мне иметь присмотр светлейшему князю Меньшикову. И когда я при нем бывал, тогда принужден был обучаться добру, а когда от него был отлучен, тогда вышеупомянутый Вяземский и Нарышкин, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и чернцами, и к ним часто ездить и подпевать, в том мне не токмо претили, но и сами тоже со мною охотно делали. А понеже они от младенчества моего при мне были, и я обыкал их слушать и бояться, и всегда им угодное делать, а они меня больше отводили от отца моего и утешали вышеупомянутыми забавами. И помалу не токмо дела воинские и прочие от отца моего дела, но и самое его особо зело мне омерзело, и для того всегда желал от него быть в отлучении. А когда уже было мне приказано в Москве государственное правление в отсутствие отца моего, тогда я, получа свою волю, хотя я и знал, что мне отец мой то правление вручил, приводя меня по себе к наследству, и большие забавы с попами и с чернцами и с другими людьми впал. К тому ж моему непотребному обучению великий помощник был мне Александр Кикин, когда при мне случался. А потом, отец мой, милосердуя о мне и хотя меня учинить достойно моего звания, послал меня в чужие краи, но и тамо я уже в возрасте будучи обычая своего не переменил. И хотя мне бытность моя в чужих краях учинила некоторую пользу, однако ж вкорененных во мне выше писанных непотребств вовсе искоренить не могла. Второе. А что я был бесстрашен и не боялся за непослушание от отца своего наказания, и то происходило ни от чего иного, токмо от моего злонравия, как сам истинно признаю, понеже, хотя и имел я от отца моего страх, однако ж не такой, как надлежит сыну иметь, но токмо, чтоб от него отдалиться и волю его не исполнить. Третье. А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследство? То может всяк легко рассудить, что я уже, когда от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследство, кроме того, как я делал и хотел оное получить через чужую помощь? А ежели б до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженную рукою доставать мне короны российской, то б я тогда, не желая ничего, доступал наследство, а именно, ежели бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил. Также и министрам его, и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы доступать короны российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю. 24 июня была вторая пытка. Дано 15 ударов. Алексей сказал, что все объявлено им прежде справедливо, никого не поклепал и никого не утаил. Прибавил. Учитель Вяземский в разговорах с ним говаривал: «Степан Беляев с певчими при отце твоем поют: Бог иди же хощет, побеждается естества чин» и тому подобные стихи. «А то все поют, маня отцу твоему, а ему то и любо, что его с Богом равняют». А о Рязанском Стефане Еворском от многих слыхал, да и Федор Дубровский ему говорил, что Рязанский к тебе добр и твоей стороны, и весь он твой.